Глава 6. Лебединые песни. Начало. Принцесса Маргарет и королева-мать уходят с вечеринки. Когда Эдуард VIII отрекся от престола в 1936 году, вынудив застенчивого и заикающегося брата Альберта принять корону, Маргарет, которой тогда было 6, спросила 10-летнюю Елизавету, значит ли это, что после папы королевой станет она? «Да, однажды так и будет», — ответила Лилибет. «Бедняжка», — сказала Маргарет. Неважно, чего было больше в этой реплике, сочувствия или скрытой зависти, но пути сестер разошлись довольно рано. Динамика их взаимоотношений никогда особо не менялась. Они словно вышли из романа «Разум и чувства». Очаровательная и живая Маргарет Роуз и более серьезная и сдержанная Элизабет, которая всегда защищала и наставляла на путь истинной своенравную сестру. Один из офицеров гвардии, друживший с Маргарет, рассказывал так. «Королева всегда отлично управлялась с сестрой, лучше даже, чем с детьми. Если Маргарет не хотела что-то делать, королева просто говорила. «А, ну ничего», словно подразумевая, «мы и без тебя отлично справимся». Обычно этого хватало. Майор Колин Берджес, бывший конюшей, вспоминал, как однажды на Рождество пламя свечи перекинулось на волосы Маргарет. Елизавета с удивлением взглянула на сестру и сухо прокомментировала. «Посмотрите-ка, Марго снова вспыхнула». Даже после того, как Елизавета взошла на престол и обязанности королевы стали отнимать у нее все больше времени, что болезненно воспринималось Маргарет, сестры продолжали каждый день созваниваться. Маргарет была единственным человеком на планете, кто общался с королевой на равных, обмениваясь сплетнями и жалуясь на мать. Она смотрела на мир через ту же королевскую призму, а, уезжая за границу, всегда брала с собой маленький портрет Елизаветы в серебряной рамке и вешала его на стену или ставила на комод. Джейн Стивенс, одна из дам свиты Маргарет, знавшая ее очень долго, прекрасно помнила, как принцесса подолгу искала сувениры, которые порадовали бы королеву. Елизавета нередко завидовала способности Маргарет легко развлечь собеседника. Королева говорила, «Все становится проще, когда она с нами, над шутками Маргарет все смеются». К тому же принцесса могла наслаждаться свободой, о которой королеве оставалось только мечтать. Похоже, Елизавета очень завидовала путешествию в Рим и Париж. Королева-мать и Маргарет отправились туда вместе в 1959 году. Она королева уже столько лет и ни разу не смогла съездить в другую страну в отпуск или сказать «Сегодня такой хороший день, давайте сходим куда-нибудь на пикник», вспоминала двоюродная сестра Елизаветы Маргарет Ротс. Несмотря на эти различия, сестры жили в мире, законы которого определялись королевским протоколом. Хоть Маргарет и выпало якобы больше возможностей познакомиться с миром вокруг, ее жизнь при этом была в каком-то смысле возведена на более головокружительную высоту. В отличие от сестры, она не была связана узами политических проблем и общественных начинаний, оставаясь в привилегированном положении. Никаких конкретных занятий у нее не было, поэтому ничто не казалось Маргарет более необычным, чем повседневная жизнь. Она всегда мечтала прокатиться на автобусе. Однажды для прогулки по магазинам она пригласила в спутницу леди Энн Гленконнор, а потом завела ее в самый скучный пассаж на Хай-стрит. Когда та приехала в Норфолк вместе с Родди Левелином, Маргарет с детским восторгом мыла ее машину. А на острове Мюстик не было для нее развлечений лучше, чем собирать и промывать ракушки. Поплавав немного, как старшая сестра, она с энтузиазмом помогала Энн распутывать волосы. В книге «Дамы из свиты», написанной леди Гленконнор, стремление Маргарет вырваться из золоченой клетки дворца показано с душераздирающей ясностью. Примечание. На русский книга переведена под названием «Фрейлина. Моя невероятная жизнь в тени королевы». В 1999 году с ней случился неприятный инцидент. Отдыхая на острове Мюстик, она перепутала краны, открыла горячую воду вместо холодной и сильно обожгла ноги. Оправляясь от ожогов, она чувствовала себя в безопасности, только если Энн спала с ней в одной комнате. В итоге та перебралась на соседнюю узкую кровать, и они вместе смотрели видео. Маргарет была в восторге и все спрашивала, «Энн, а это похоже на школу-пансион?» Ее стремление узнать как можно больше о реальном мире ничто не могло удовлетворить. Больше всего она жалела о том, что не смогла получить образование. Обеих принцесс обучали гувернантке, но Елизавета дополнительно посещала уроки истории и Конституции Британии, которые вел заместитель проректора Итона, сэр Генри Мартон, а Маргарет пришлось довольствоваться французским и игрой на фортепиано. Будущая королева чувствовала некоторую вину перед сестрой за то, что получала больше по причине первородства. Георг VI, который сам вплоть до отречения Эдуарда тяжело переживал, что к нему относятся иначе, чем к наследнику престола, всячески старался уберечь младшую дочь от такой участи. Она не должна была чувствовать никакой дискриминации только потому, что родилась позже. Маргарет стала любимицей отца. Однажды он сказал, что Лилибет — его гордость, а 4-летняя Маргарет дарит ему радость. Когда в 21 год Елизавета вышла замуж за Филиппа, отец с тоской писал ей: «Мы все ощущаем пустоту после твоего отъезда. Наша семья, все четверо, королевское семейство, должна оставаться неделимой, но дополнение допустимы, конечно, в подходящее время». Королева так часто думала о благополучии младшей сестры, что нередко выполняла все ее обязанности. Роберт Лейси, историк, записал рассказы поваров из дома номер 145 по улице Пикадилли, где семья жила до переезда в Букингемский дворец с 1927 по 1937 год. По их воспоминаниям, принцесса Елизавета из кожи вон лезла, лишь бы избавить Маргарет от самых неприятных обязанностей по дому, которые необходимо выполнять девочкам для воспитания характера. Позднее она также близко к сердцу примет свою решающую роль в отказе Маргарет от отношений с Питером Таунсендом, а потом будет искренне опечалена, когда развалится брак сестры с Тони Сноуденом. Маргарет, разумеется, раздражала, что ее бывший муж сохранил хорошие отношения с Елизаветой. Королева-мать его и вовсе обожала. Принцесса понимала, ее сестру и мать измены Тони не оскорбляли только потому, что он сумел сохранить их в тайне, чего нельзя было сказать про нее саму и ее связь с Роди Левелином. Тони и правда лучше понимал, как работают средства массовой информации, и привлекал внимание прессы как знаменитый фотограф. В результате Сноудену удалось все обставить так, словно вина за их развод лежит на одной Маргарет, хотя на самом деле он не был ей верен ни минуты с самого первого дня. Бывшая девушка Тони родила от него ребенка во время их с Маргарет медового месяца. И срочность развода была продиктована тем, что Люси Линдсей Хогг, любовница Сноудена, забеременела. Позже он женился на ней. О том, как ужасно он вел себя на протяжении 18 лет брака с принцессой, стало известно только недавно. 10 февраля 2002 года во всех газетах и на всех телеканалах появились хроники беспокойной жизни Маргарет. Она ушла из жизни утром предыдущего дня в возрасте 71 года в больнице имени короля Эдуарда VII. После очередного инсульта, который повлек за собой серьезные проблемы с сердцем. В палате присутствовал ее сын, 44-летний Дэвид Армстронг Джонс, виконт Линли, и дочь, 37-летняя леди Сара Чатто. Обоих детей принцесса родила в браке со Сноуденом. После ожога, полученного на острове Мюстик, состояние здоровья Маргарет значительно ухудшилось. У Маргарет случился инсульт. С 1998 года она пережила еще два, после которого она больше не могла свободно двигаться. Прекрасно понимая, что от былой красоты не осталось и следа, принцесса отказывалась от встреч с большинством старых друзей, особенно с мужчинами. Один из гостей, посетивший Балморал летом 2001 года, проходил мимо ее комнаты по пути на ужин. Он обратил внимание, как редко Маргарет появлялась на людях, как была подавлена и изолирована, словно безумная тетушка, запершаяся на чердаке. Незадолго до смерти у нее сильно испортилось зрение и полностью пропала подвижность левой стороны тела. Когда-то полной энергии принцесса во всех смыслах застыла. Для многих, кто помнил ее в годы расцвета, миниатюрная фигурка с изгибами, широкий, чувственный рот, блестящие синие глаза, в которых читалось одновременно «Ну, подойди же и только попробуй ко мне прикоснуться». Угасание Маргарет стало шоком. Дэвид Гриффин, 26 лет выполнявший обязанности шофера принцессы, вспоминал, какое потрясение испытал, встречая ее с самолета сразу после случая с ожогом. Ноги принцессы были перебинтованы от стоп до колен, поэтому ему пришлось осторожно перенести ее в инвалидное кресло. Последнее появление Маргарет в обществе на вечере по случаю столетия вдовствующей герцогини Глостерской, поразила присутствовавших. Маргарет прибыла на прием на инвалидном кресле. Лицо опухло, глаза скрыты за темными очками. В одних посвященных ей некрологах недоставало уважения, другие восхваляли ее непрожитую жизнь. Прессе было известно слишком много о единственной представительнице королевской семьи, которая решилась строить отношения на виду у всех. Они со Сноуденом вращались в кругу художников и писателей, людей, забывающих о преданности ради возможности произвести эффект на журналистов. То ли дело скучные друзья-аристократы, единственный разумный выбор для тех, кто желает сохранить свою жизнь в тайне. Королева-мать говорила, что они умеют держать язык за зубами. К чести Маргарет, обожавшей музыку, театр и балет, скука ее никогда не привлекала. Ее живой разум нуждался в компании мыслящих людей, хотя и во время личных встреч она не упускала случая воспользоваться положением. Я подружилась с Глен Коннорами в те годы, когда была редактором журнала «Татлер». На одном из устроенных ими пикников я убедилась, что поведение Маргарет многое говорило о том, какой важной особой она себя считала и каким абсурдным влиянием обладали члены королевской семьи. «Погодите, горчицы нет!» — неожиданно воскликнула она. «Как я буду есть сосиски без горчицы?» Все собравшиеся тут же подскочили от неожиданности. На неофициальных встречах Маргарет часто вставляла в разговор ремарки, демонстрировавшие ее близость к королеве. Пенни Мортимер, вдова сэра Джона Мортимера, судебного адвоката и писателя, рассказала, что ее муж оказался рядом с принцессой у Уотхэм-колледжа на ужине, который устроил сэр Клаус Мозер. Дело было в 1990 году, незадолго до 60-летия Маргарет. У нее с Мортимером состоялся тогда любопытный обмен репликами. «Маргарет, что вы думаете о современных почтовых марках?» Мортимер. «Признаться, мэм, я о них особо не думаю». Маргарет. «По-моему, они ужасные. Здания какие-то, птицы, предметы. Я бы хотела видеть на них портреты сестры». Королева узнала о смерти Маргарет, когда была одна в Виндзорском замке. Дела государственной важности занимали ее на протяжении целого месяца, поэтому все это время она не виделась с сестрой. Учитывая, как часто такого рода дела становились уважительной причиной, позволявшей избегать сложных эмоциональных взаимодействий, можно сказать, что Елизавета, скорее всего, просто не могла найти в себе сил наблюдать за постепенным угасанием сестры, с которой у нее было так много общего. Королева, которую ждала блистательное празднование золотого юбилея, демонстрировала на публике привычный стоицизм, но смерть Маргарет стала для нее тяжелым ударом. К тому же прошло всего 5 месяцев с похорон лучшего друга, Порчи. Какими бы ни были досадные эпизоды в отношениях между сестрами, теперь она лишилась ближайшей спутницы, любимой сестры, помогавшей справиться с одиночеством, в котором неизбежно оказывается монарх. Лилибет и ее мать, отметившая 101-й день рождения, больше никого не осталось от нас четверых. И это, очевидно, не могло продлиться долго. Королева-мать то и дело падала, все были готовы, что она умрет первой. Узнав о смерти Маргарет, принц Чарльз поехал в Норфолк, в Сандрингем, желая утешить бабушку, которая оставалась там из-за бронхита, начавшегося еще на Рождество. «Очень печальный день для всей моей семьи», — заявил Чарльз в телевизионном обращении. «Она любила жизнь и прожила ее на полную катушку. Нам всем будет отчаянно ее не хватать». Принц питал искреннюю симпатию к тете, которую называл Марго. Это чувство не омрачило даже то, что она приняла сторону Дианы во время их разногласий. Непредсказуемая и яркая, Маргарет успела побывать в роли принцессы Уэльской и прекрасно понимала, каково это — оказаться лакомым кусочком для прессы. Она предупредила Чарльза, что продолжит публично поддерживать Диану после развода, но отказалась от этой идеи после интервью принцессы Мартину Баширу, который восприняла как предательство по отношению к королеве. «Смерть, должно быть, стала для Марго милосердным избавлением», как выразилась королева-мать. Они с Чарльзом помолились в часовне, а потом он уехал, чтобы она могла оплакать дочь. Отношения Маргарет с матерью всегда были непростыми. Между ними то и дело вспыхивали перепалки и ссоры. Леди Энн Глен Коннор описывала их общение как «слегка натянутое». Одна могла пойти и открыть все окна, а другая тут же закрывала их. Одна предлагала идею, другая моментально ее отметала. Возможно, они просто были слишком похожи, — вспоминала она. И мать, и дочь любили привлекать внимание и соревновались за него, Обе жизни не мыслили без флирта, хотя королева-мать была более кокетливой, следуя обычаям своего времени, а Маргарет — более прямолинейной. Они обыгрывали друг друга в шарады. Глен Коннор вспоминала, как однажды в Глене, шотландском поместье семьи, принцесса переоделась в Мэй Уэст и спела «Come up and see me sometime». Примечание. Мэй Уэст, американская актриса, одна из самых скандально известных звезд своего времени. И Маргарет, и ее мать почувствовали себя неудел, когда Елизавета в 25 лет взошла на престол. Самыми сложными оказались годы сразу после коронации, когда им пришлось переехать из Букингемского дворца в куда меньший по размеру Кларенс-хаус. Королева знала, что теперь они ощущали себя словно на обочине жизни. Мама и Маргарет сейчас горюют, поскольку их будущее кажется совершенно пустым. У меня хотя бы есть работа и семья, о которой нужно думать. После церемонии королева заказала для личной коллекции фильм, на кадрах которого можно увидеть 22-летнюю Маргарет. Принцесса на контрасте с общим ликованием выглядит печальной. Об этом мне рассказала Энн Глен Коннор, которая была тогда одной из дам свиты. «Я выглядела грустно, еще бы», — позже сказал ей Маргарет. «Я только что потеряла любимого отца и, сказать по правде, лишилась сестры, потому что теперь она слишком занята делами». Чем больше Елизавета погружалась в королевские дела, тем более ненужной чувствовала себя Маргарет, и тем меньше ей находилось занятий. Чтобы хоть чем-то заполнить дни, она начала ходить на вечеринки и поздно вставать, возмущая этим привыкшую к неустанному труду мать. Та никогда не позволяла дочери уйти до того, как закончится прием, даже если Маргарет было заметно нехорошо. А на пике драмы с участием Питера Таунсенда отношения между ними накалились настолько, что принцесса однажды запустила книгой матери в голову. Елизавета воспринимала приступы депрессии сестры и ее интерес к выпивке как попытку привлечь к себе внимание. Однажды ей позвонила одна из близких подруг Маргарет, потому что та угрожала выброситься из окна спальни. «Возвращайтесь на вечеринку», — посоветовала Елизавета. «Спальня Маргарет находится на первом этаже». Сама королева болела редко и считала выносливость не только физической, но и психологической характеристикой. Один из посетителей Балморала рассказал мне, что и Елизавета, и Филипп считали случай с ожогом на острове Мюстик следствием невнимательности. Позже, когда принцесса столкнулась с серьезной депрессией после серии инсультов, королеве предложили найти ей психотерапевта. «Мы подумаем об этом, когда ей станет лучше», — ответила та. Инвалидное кресло сестры было для Елизаветы чем-то вроде декорации. Когда королева-мать и Маргарет вместе посещали Букингемский дворец, вначале всегда разыгрывалась одна и та же сцена. Дочь направлялась к инвалидному креслу, приготовленному для матери, сразу же стоило им выйти из лифта. «Бог мой, Маргарет, встань! Это для мамы!» — возмущалась Елизавета. Такие полные пассивные агрессии и отношения установились между ними из-за того, что обе отказывались принять серьезность состояния Маргарет. Однажды королева приехала к матери и сестре на чай, и Маргарет отказалась выключить радиопостановку «Арчеры». Елизавета попросила Энн Глен Коннор вмешаться. «Каждый раз, стоит мне заговорить, она шикает на меня». Энн провела ее обратно в спальню сестры и твердым голосом сказала, обращаясь к Маргарет. «Мэм, королева пришла в гости, и она не сможет остаться надолго. Вам помочь разлить чай?» И потом выключила радио. Когда принцесса скончалась, ее работники искренне огорчились. Маргарет была хорошей начальницей, которой они служили десятилетиями. Во время официальных визитов она всегда проверяла, удобные ли комнаты достались ее костюмеру и горничной, организованы ли для них экскурсии по достопримечательностям. Дэвид Гриффин, шофер, рассказывал, что она хранила верность обычаям старой школы и требовала от других того же. Например, однажды Маргарет отчитала принцессу Диану, которая назвала его Дэвид, а не Гриффин. Вот что он рассказал мне. Принцесса Маргарет была добра каждому. Она хорошо относилась к людям и не мелочилась. На Рождество мы всегда получали от нее подарки. Странно, но они были без упаковки. Если вам, например, нужен был утюг, она вызывала вас к себе и просто отдавала коробку без подарочной бумаги, коротко комментируя: «Спасибо большое, с Рождеством». Иногда желание Маргарет дарить полезные подарки оборачивалось против нее. Однажды она вручила придворной даме ёршик для туалета, поскольку заметила его отсутствие во время своего визита. Будем надеяться, что хотя бы этот ёршик она завернула в подарочную упаковку. Несмотря на явную эгоцентричность, Маргарет стала отличной матерью, любящей и веселой. Сара Чатто и Дэвид Линли, граф Сноуден унаследовал красоту отца, но не его живость, были ей всецело преданы. Однажды принцесса, терзаемая мрачными, самоуничижительными мыслями, сказала сестре: «Может, я и не добилась многого, но все равно чувствую, что жизнь не прошла впустую, ведь у меня есть двое счастливых и хорошо воспитанных детей». Несмотря на скрытую в этих словах колкость, Маргарет была права. Пусть спокойствия в ее браке со Сноуденом не было, Сара и Дэвид пострадали от драм взрослых куда меньше, чем дети Филиппа и Елизаветы. Сара стала известной художницей и вышла замуж за Дэниела Чатто. Он был актером, а потом стал коллегой Сары по цеху. Дэвид, успешный дизайнер дорогой мебели, удачно женился на дочери богатого лорда. Правда, в 2020 году они мирно разошлись после 26 лет брака. Во время эфира передачи «Desert Island Discs» на BBC Radio 4 Дэвид выбрал взять с собой на необитаемый остров запись концерта для фортепиано с оркестром номер 24 Моцарта в качестве воспоминания о матери. Примечание. «Desert Island Discs» — еженедельная радиопередача, гостей которой просят представить себя потерпевшими кораблекрушение. На необитаемый остров они могут взять 8 музыкальных композиций, книги и предметы роскоши, связанные с какими-то значимыми людьми или событиями. Своей любовью к искусству он был обязан именно ей. Маргарет водила их с Сарой в Национальную галерею, где каждый раз показывала не больше одной картины, стремясь разжечь в детях желание увидеть больше. Как и принц Чарльз в Гордонстауне, Дэвид стал объектом насмешек в начальной школе. Однако Маргарет не пошла по стопам Филиппа и Елизаветы, те считали, что плохое отношение сверстников закалит ребенка, и немедленно перевела сына в другую школу, где он чувствовал себя лучше. Когда принцесса слегла, Дэвид с женой и сыном, Чарльзом, переехал в Кенсингтонский дворец, чтобы быть к ней ближе. За пару дней до смерти Маргарет присутствовала на дне рождения второго сына Сары, которому исполнилось 3 года. К ее инвалидному креслу был привязан воздушный шарик. Последний официальный портрет принцессы, сделанный для книги, приуроченной грядущему золотому юбилею, опубликовали накануне дня ее погребения. Фотограф Джулиан Калдер для снимка убавил освещение, чтобы поберечь ее глаза. Сначала Маргарет сомневалась, стоит ли вообще позировать, но потом решилась, понимая, вероятно, как недолго ей осталось. На снимке у нее торжественный и напряженный вид. На ней черный наряд из тяжелой парчи, и на груди приколот закрепленный на голубой ленте имперский орден индийской короны, украшенный бриллиантами, жемчугом и бирюзой. Его вручил принцессе отец, король Георг VI, тогда еще император Индии, за несколько месяцев до объявления независимости страны от Британской империи и прекращения действия ордена. Выбор этого великолепного символа ушедшей эпохи подчеркивал необыкновенное путешествие, которым стала ее жизнь. Рожденная младшей дочерью наследника империи, она умерла обесславленной, потому что решилась развестись. Маргарет стала первым непосредственным членом королевской семьи со времен Генриха VIII, кто сделал это. Какие бы разочарования ни приносила порой принцесса, она воплотила в себе проделанный Британией путь от самоуверенного имперского прошлого в более скромное и демократичное настоящее. В статье Guardian написали так: «Жизнь Маргарет словно задавала нам всем вопрос, на который по-своему попыталась ответить Диана. Так зачем вообще нужны принцессы?» Вся ее неспокойная и полная неразрешимых вопросов история оказалась об этом. Похороны прошли в часовне святого Георгия в Виндзорском замке 15 февраля 2002 года, тихо и достойно. В этот день минуло ровно 50 лет с того времени, как юная 25-летняя правительница взяла горсть красной земли и серебряной чаши и бросила ее торжественно на гроб Георга VI, который затем отправили в усыпальницу. Королева-мать и раздавленная горем Маргарет наблюдали за этим. Полвека спустя гроб младшей дочери Георга, накрытый королевским знаменем и украшенный цветами, внесли в часовню 8 солдат полка королевских горных стрелков, почетным командиром которого она была. Принцесса выбрала музыку, которая должна была звучать на церемонии и в часовне, пока она наполнялась людьми, раздались звуки Лебединого озера Чайковского. На похоронах присутствовало 450 человек. Только члены семьи, рабочий персонал и друзья, включая глубоко опечаленного Дэвида Гриффина. Пришли и граф Сноуден, и Родди Лелевин. Несмотря на болезненное расставание с последним, Родди не мог больше выносить вечную драму, принцесса сохранила с ним крепкие связи и хорошо отнеслась к Татьяне Соскин, его жене, допустив ее в свой круг. Среди прочих друзей были люди из мира театра, кино и музыки. Дама Джуди Денч, Фелисити Кендалл, дама Клео Лейн, Джонни Данкворт, Брайан Форбс и Нанет Ньюман. Маргарет благоволила более чем 80 организациям, но Ассоциация театра и балета ценила больше остальных. Потом королева деликатно протянула убитой горем племяннице Саре руку и помогла ей спуститься по ступенькам часовни. Во время службы Елизавета почти не показывала эмоций. Только когда гроб погрузили в катафалк, на ее глазах блеснули слезы. «Никогда раньше я не видел ее настолько опечаленной», — заметил Рейнальдо Эррера, один из ближайших друзей Маргарет. Вопреки семейной традиции, принцесса попросила, чтобы ее тело кремировали, а прах захоронили рядом с ее отцом в мемориальной часовне Святого Георгия. Гроб отвезли в крематорий в Слау, в 12 километрах от места проведения поминальной службы. Это было шестое сожжение за день. Ворота крематория выкрасили в белый цвет, но больше ничто не намекало на то, что здесь в последний путь отправилась королевская дочь. Когда катафалк поехал прочь, двое волынщиков заиграли гельскую похоронную песню. Ее выбрала Сара Чатто. Песня называлась «Обреченная на провал борьба птицы». Глава шестая. Лебединые песни. Окончание. Королевой-матерью всегда управляло чувство долга, и похороны принцессы Маргарет стали последней обязанностью, которую она стремилась исполнить. Она часто говорила, как хочет увидеть золотой юбилей Лилибет, но сильнее этого желания был страх испортить атмосферу праздника своей кончиной. Почти сразу после церемонии погребения королева и принц Филипп уехали в двухнедельное путешествие по странам Содружества, посетив Ямайку, Новую Зеландию и Австралию. Королева-мать вернулась в Royal Lodge, свою резиденцию на территории Большого Виндзорского парка, где продолжила решать вопросы. Провела встречу охотничьего клуба в Итоне и вечеринку по случаю больших военных скачек в Сэндаун-парке. Ее лошадь, первая любовь, выиграла гонку, чем привела королеву-мать в восторг. После этого мать Елизаветы начала обзванивать друзей и придумывать небольшие подарки для них и для штата работников. Очевидно, что она готовилась попрощаться. Даже успела припасти гору пасхальных яиц, которые должны были достаться внукам, правнукам и придворным. Королева-мать предусмотрела все. По глубокому убеждению ее биографа, Хьюга Виккерса, она так внимательно следила за расписанием членов королевской семьи, что из чувства долга умерла в единственный день, на который у ее близких не было никаких планов, кроме как собраться в Виндзоре на Пасху. Не хватало только принца Уэльского с сыновьями. Чарльз, Уильям и Гарри уехали кататься на лыжах в Клостерс. Елизавета каталась верхом по Виндзорскому парку, когда врач позвал ее к постели матери. Капеллан, преподобный Джон Овенден, прочитал молитву и традиционный шотландский погребальный гимн. Постепенно мать семейства, ей был 101 год, впала в забытье. Дочь шотландского графа она потеряла в Первую мировую войну брата, а во время Второй мировой стала символом национального сопротивления. Королева-мать была последней императрицей в истории Великобритании. Магия цифр. Она скончалась через 50 дней после смерти младшей дочери и на 50-м году правления старшей. Смерть Маргарет принесла только горе. Смерть королевы-матери стала ее прощальным подарком Лилибет. В возрасте 75 лет Елизавета смогла, наконец, назвать себя царствующей королевой, не отягощенной более грузом легендарного прошлого семьи. От нас четверых осталась теперь она одна, королева Елизавета II. Время скорби прошло, и советники начали замечать, что ее величество без матери чувствует себя немного свободнее. Даже в последние годы жизни королевы-матери ее влияние на Лилибет было куда заметнее и сильнее, чем представлялось окружающим. День и ночь ее голос сопровождал решение Елизаветы, сея зерна сомнений. Например, королева-мать категорически возражала против открытия Букингемского дворца для публики. Необходимость платить налоги вызывала у нее возмущение. К Королевскую яхту не следовало отдавать, нужно было бороться, и уж точно нельзя было разрешать министрам и другим высокопоставленным лицам пользоваться королевским поездом. Она испытывала чувства гораздо более сильные, чем просто огорчение, от того, что бывшие колонии одна за другой провозглашали независимость. «В Африке все пошло прахом с тех пор, как мы оттуда ушли», — заявила однажды королева-мать, и это мнение в Кларенс-хаусе высказывалось потом неоднократно. Настойчивая приверженность королевы-матери к конституциональному консерватизму шла вразрез со стремлением принца Филиппа к модернизации. Это противостояние между матерью и мужем Елизаветы только подпитывало ее склонность к осторожности. «Когда придет время», — часто говорила она в ответ на предложение советников внести даже малейшие изменения в привычный порядок вещей. «После того, как я поговорю с матерью», — вот что Елизавета имела в виду на самом деле. Королева унаследовала представление об образе правящего монарха от отца. «Мать же усилила его», — рассказывал отставной придворный. Королева-мать, похоже, предпочитала ту монархию, которую успела застать до войны, и не принимала идею перемен. Она не одобряла Филиппа в качестве претендента на руку и сердце дочери, не только из-за постоянных переездов и отсутствия состояния, но из-за его слишком прогрессивных взглядов. Уверенный в себе гун, как она прозвала зятя, явно имел огромное влияние на Елизавету, а значит, у королевы-матери появился равный противник в борьбе за ее внимание. Королева-мать была умна и никогда не позволяла себе открытого противостояния с мужем дочери, но постоянно искала пути насолить ему, иногда просто из чувства противоречия. Например, она выступила против Филиппа во время коронации Елизаветы. Принц был председателем комиссии, которая занималась организацией торжества, и предпочел позвать фотографом друга, придворного и светского фотографа Стерлинга Генри Наума, известного под псевдонимом Барон. Королева-мать предложила вместо него своего давнего любимца Сесила Биттона. В мае 1953 года Биттон неожиданно узнал, что получил работу. «У меня была возможность кратко поблагодарить королеву-мать, поскольку, уверен, именно ей я обязан был тем, что мне улыбнулась удача», — рассказывал он. Она понимающе рассмеялась, погрозив кому-то высоко поднятым пальцем. Филипп привык к такому тихому саботажу и всегда относился к противнице с невероятным почтением. Однажды Джайлс Брандрат попытался вывести его на чистую воду и побудить сказать хоть что-то неприятное о свекрови. Это было во время интервью, посвященного ее столетию. Принцу тогда было 79 лет. «Не добился от него ничего, кроме заявления, что он ни за что не хотел бы жить так долго», — признался Брандрат. В первые годы правления Елизаветы королева-мать тяжело привыкала к новой роли второго плана, поэтому быстро стала признанным источником раздражения для обитателей Букингемского дворца. Как-то раз, спустя всего 3 недели после восшествия на престол, королева заметила ее машину, подъезжавшую к парадному входу. Повернувшись к стоящему рядом Мартину Чартерису, личному секретарю и помощнику, она пробормотала: «Сейчас у нас будут проблемы». Первое их противостояние было связано с нежеланием королевы-матери покидать Букингемский дворец. Она рассчитывала перенести свой двор в Мальборо-хаус, роскошный королевский особняк, и требовала, чтобы это желание было выполнено. Однако там уже жила Мария, вдова короля Георга V, ей тогда было 85 лет, вместе с персоналом. Елизавета, приходившаяся Марии правнучкой, не собиралась ее выселять. Предлагать королеве-матери разделить с ней комнаты особняка было нельзя, иначе создавалось впечатление, что Мальборо-хаус превращается, по словам Грэма Тернера из «Телеграф», в свалку для отслуживших свое королев. К тому же зданию был необходим ремонт, и королева-мать предлагала такие его масштабы, что стоимость вряд ли порадовала бы налогоплательщиков. Ей пришлось с неохотой довольствоваться страшным маленьким домишком, великолепным 4-этажным Кларенс-хаусом. Постройка XIX века прилегает к Сент-Джеймскому дворцу. Принц Филипп и Елизавета жили в этой резиденции до коронации. Они потратили немало времени и энергии на ремонт комнат и оснащение их по современным стандартам, поэтому им не хотелось переезжать. Сейчас там живут принц Уэльский и герцогиня Корнуольская. После смерти королевы Марии Елизавета быстро избавилась от Мальборо-хауса, передав его секретариату Содружества в качестве штаб-квартиры. Так, в 1959 году особняк оказался недосягаем для королевы-матери. В отместку та потратила огромную сумму на повторный ремонт Кларенс-хауса. Членов парламента возмутила стоимость работ, но королева-мать ехидно возразила. «Может, они предпочли бы, чтобы я удалилась в Кью и основала гильдию вышивальщиц?» Елизавета прекрасно понимала, как несчастлива ее мать и насколько унизительно для нее видеть, что королевский двор переходит к новой правительнице. Королева-мать, которая 10 лет, в том числе до, после и во время темных лет войны, была опорой правителя, теперь словно оставалась на обочине, как некто неважный. Они с Берти были полноправными партнерами, а это наделяло ее огромным влиянием. Она часто присоединялась к королю и Уинстону Черчиллю во время их встреч. В годы войны премьер-министр приезжал во дворец с отчетами каждую неделю. Елизавета была склонна избегать конфликтов, поэтому не стала возражать, когда мать пожелала и дальше получать телеграммы от Министерства иностранных дел, хотя это давало той больше власти, чем было у любой из прежних королев-консортов. Не протестовала Елизавета и против того, что королева-мать по-прежнему подписывалась как Елизавета Р, будто король до сих пор был жив. Примечание. Р, то есть Реджайна, царствующая. Нежелание ввязываться в ссоры побуждало Елизавету всячески задабривать мать. Один из придворных вспоминал, как королева с тревогой говорила. «Очень важно, как к этому отнесется мама. Нельзя делать того, что заденет ее чувства». Когда Джайлс Брандерет беседовал с Чартерисом, тот рассказывал о постоянно возникавшей неловкости первенства. Королева отказывалась идти впереди матери, а та уже привыкла всегда входить первой. Елизавета четко понимала, ее матери был только 51 год, когда не стала короля, и до того, как это случилось, она рассчитывала, несмотря на слабое здоровье мужа, еще как минимум лет 10 провести в роли советницы монарха. Берти ухаживал за миниатюрной и улыбчивой леди Елизаветой Боус-Лайен на протяжении 2,5 лет. Он трижды предлагал ей руку и сердце, пока она, наконец, не согласилась. Все это время ее осаждали поклонники. Атмосфера теплоты и легкости, царившая в семье Елизаветы, выгодным образом отличалась от привычных Берти ограничений, присущих его королевскому воспитанию. Их родовое гнездо находилось в Шотландии, в замке Глэмис. Здешним таном Шекспир назвал Макбета. «В Глэмисе было невероятно красиво, идеально», — вспоминал один из получивших отказ ухажеров. «Приезжая туда, ты словно оказывался внутри картины Ван Дейка. Время, слухи, праздный шум — все это исчезало. Ничего не происходило, и нас всех будто окутывало волшебство». В тот период Елизавета была влюблена в очаровательного конюшева Берти, достопочтенного Джеймса Стюарта. К тому же она мечтала о большем, чем брак с болезненно робким запасным наследником. Ее куда больше привлекала перспектива встретиться с будущим королем Эдуардом VIII, однако ему нравились женщины более искушенные. Сначала соблазнительная красавица Фрида Дадли Уорд, потом ставшая его судьбой роковая искусительница Уоллис Симпсон. Казалось, леди Елизавета мечтала о единственном на Британских островах мужчине, неподвластном ее чарам. Его равнодушие, несомненно, еще на несколько градусов снизило температуру того холодного презрения, которое она демонстрировала герцогу и герцогине Виндзорским после того, как те отправились в изгнание. Решение все же принять предложение Берти оказалось лучшим в ее жизни. Леди Елизавета никогда не испытывала к нему страсти, зато он был бесконечно ей предан. Она воспользовалась шансом сформировать характер человека, неожиданно ставшего королем. «Сильная духом и уверенная в себе супруга была ему необходима», — говорила актриса Эвелин Лей, близкая подруга Берти. «Слава богу, на счастье, свое и страны, он нашел подходящую женщину. Она привела его к тому, чтобы стать великим королем, так как не смог бы никто другой. Если бы не ее сила и решительность, ничего бы не получилось». На протяжении 15 лет правления Георга VI его королева всегда находила слова поддержки и привносила в дом Виндзоров радость, такую необходимую после обескураживающего отречения Эдуарда VIII. Именно она во время Блица стала символом надежды и достоинства для народа Британии. Говорят, Гитлер называл Елизавету «самой опасной женщиной Европы». Ее нежелание покидать Лондон, когда кругом падали бомбы, даже после попадания по Букингемскому дворцу, придало сил подданным короны. После смерти короля некогда непоколебимая жизнерадостная Елизавета написала поэтессе Эдит Ситуэлл, что ее поглотили темные тучи печали и отчаяния. Она беспрекословно уступила сцену любимой дочери, однако прекрасно понимала, юная и молчаливая королева никогда не будет обладать очарованием матери. Понимала это и Елизавета II. Графиня Патрисия Маунтбеттен, которая с детства дружила с Лилибет, припоминала ее слова незадолго до путешествия по странам Содружества. «Лучше бы эта обязанность досталась маме, ей так хорошо это удается, у меня нет ее спонтанности». Из пучин отчаяния, грозивших превратиться в такую же долгую скорбь по мужу, которой запомнилась королева Виктория, горюющую вдову вывел Уинстон Черчилль. Во время ежегодного визита в Балморал он без предупреждения приехал в Биркхолл, дом на землях поместья. Королева-мать удалилась туда, оставив дочери резиденцию, и это стало еще одним ударом. Во время встречи премьер-министр надеялся привлечь мать Елизаветы II на свою сторону, чтобы та попыталась уменьшить влияние Филиппа, стремившегося многое модернизировать. Чтобы Черчилль не сказал ей, это работало. Своему другу, лорду Солсбери, королева-мать потом с нежностью рассказывала, как старый лев проявил невероятную деликатность чувств. А Джин Ренкин, дама из свиты, предположила, что тот, наверное, нашел слова, которые позволили ей осознать, насколько важно сейчас продолжать выполнять свои обязанности и насколько сильно народ хочет видеть эту деятельность. К тому же Черчилль привез ей свежих сплетен. «Я неожиданно поняла, как сильно оторвана от инсайдерской информации», призналась королева-мать лорду Солсбери. Она очень быстро создала себе новый образ. Стала для нации легкой, блестящей, всегда улыбающейся бабушкой, раздающей подарки, нарекающей имена кораблям, проверяющей полки, открывающей памятники, покровительствующей культуре и совершенствующейся в искусстве быть обожаемой всеми и всюду. Проблема заключалась только в том, что теперь королева-мать, привыкшая блистать, потеряла не только сцену, но и самостоятельность, и ее жизнь полностью зависела от 25-летней дочери. Та определяла, где она живет, сколько может потратить и какую роль играет, если играет вообще, в глазах народа. Ее годовое попечение, согласно одобренному правительством цивильному листу, составляло 643 тысячи фунтов в год, и это была лишь малая доля необходимого. Королева-мать устраивала вечеринки в Royal Lodge для любителей скачек и вечеринки в Биркхолле для любителей рыбалки. Круглый год давала балы, на которых гости демонстрировали стоившие целое состояние украшения. Время в Кларенс-хаусе словно остановилось. Здесь служили 60 человек, среди которых было трое лакеев, накрывавших к чаю стол, по выбору блюд, соперничавшей с таковым на круизном лайнере. За обедом к ним присоединялось еще трое или четверо официантов. Наряды двух херувимов, поддерживавших полог кровати королевы-матери, каждый месяц стирали и крахмалили. А в гараже Букингемского дворца ее всегда ждали 5 или 6 машин со специальными номерами. От расходов на принадлежавших ей коней любой бы и вовсе прослезился. Однажды королева-мать едва не пропустила начало ежегодной церемонии ордена подвязки в Виндзорском замке, потому что заезд, который она смотрела, оказался слишком увлекательным. Если верить Daily Mail, уже облаченная в соответствующий церемонии наряд, она сидела у камина в гостиной и смотрела гонку по телевизору. Королева-мать кричала, глядя в экран: «Ну же, давай, давай, проклятие, живей!» потому что ее лошадь замешкалась в стартовом створе. Наряды королевы-матери регулярно уничтожали значительную часть ее годового бюджета. Однажды, в 1938 году, Норман Хартнелл создал для нее полностью белый гардероб для визита в Париж. С тех пор дизайнер и его последователи продолжали изобретать для нее все новые легкие и воздушные наряды, словно сошедшие с полотен Фрагонара. Шифоновые и жаржетовые чайные платья, кринолины, в которых переливались хрустальные бусины и стразы, бальные платья, бархатные пальто, летние платья, а еще туфли к ним. Королева-мать предпочитала 5-сантиметровый каблук и подходящие сумочки. Все это аккуратными рядами заполняло один шкаф Кларенс-хауса за другим. Ни один лацкан ее пальто не остался без маленького «ммм», как называла она крупные украшения из своей огромной коллекции. Ее многочисленные шляпки, тонущие в персиковых, лиловых и белых страусиных перьях, хранились в полосатых черно-белых коробках. Королеве матери особенно нравилась та, на туле которой были закреплены крошечные колокольчики, позвякивавшие на ветру. Елизавете постоянно приходилось увеличивать бюджет матери из собственного кармана и выступать гарантом ее долгов, которые достигали 4 миллионов фунтов в год. Однажды она горячо посоветовала ей не покупать столько новых чистокровных лошадей, вздыхал друг королевы матери, но все равно в конце года получал огромный счет. Елизавете оставалось только отправить в ответ записку со словами «Бог мой, мама!». Когда о размере долгов королевы матери стало известно прессе, принц Чарльз заметил: «Если бы журналисты написали, что эти цифры лишь десятая часть реальной суммы, они бы были ближе к истине». «Да что не так с моей матерью, вечно тратящей деньги на скаковых лошадей, и моей свекровью, вечно тратящей деньги на монастыри?» — жаловалась королева. Ее мать каждый год тратила в 8 раз больше положенных ей 643 тысяч фунтов. Более половины этих денег уходило только на оплату труда штата Кларенс Хауса. Летом 1952 года, приехав погостить к друзьям в Шотландию, королева-мать неожиданно купила себе в Кейтнесе полуразрушенный древний замок, возвышающийся на продуваемом всеми ветрами побережье, откуда открывается вид на Оркнейские острова. Она вернула ему исконное название — замок Мэй, и потратила небольшое состояние на ремонт. К удивлению всех, кто считал эту покупку безумной выходкой горюющей вдовы, замок в следующие 50 лет стал одним из мест, связанных с самыми счастливыми воспоминаниями королевы-матери о летних уединенных днях. По сей день голубой дождевик и резиновые сапоги, в которых она всегда обходила территорию, ждут хозяйку в прихожей. К королеве-матери до самой ее смерти обращались с просьбами встретиться со спонсорами, приезжавшими в Кларенс-хаус. Она располагалась в салоне с бокалом мартини, а гости ждали в смежной приемной. Потом двери открывались, и в них врывалась стая корги, за которой тянулся шлейф соответствующего аромата. Собаки давали понять: сейчас появится и сама хозяйка. Далее следовала привычная жизнерадостная рутина. «Ах, мистер Брэнсон, как поживают ваши самолеты?» Хотя колючее самолюбие матери было испытанием для Елизаветы, она была привязана к ней и благодарна за отношение к исполнению обязанностей. Они разделяли любовь к лошадям и собакам, привычку к ироничным высказываниям и невероятную физическую выносливость. Именно королева-мать приучила старшую дочь не поддаваться усталости, простуде и температуре. Каждое утро после завтрака они обменивались наблюдениями о скачках и новостями о племенных лошадях. Королева-мать могла похвастаться долгой историей ставок и побед. Всего на счету коней, выступавших в ее личных цветах, голубом и золотом, были 462 выигранные гонки. А еще обе они умели в полной мере наслаждаться развлечениями загородной жизни, включая ловлю рыбы на мушку. Стоило королеве-матери перебраться в Биркхолл, как она завела привычку выходить на рыбалку, надев непромокаемые сапоги и часами простаивать с удочкой в ледяных водах реки Ди. Этому обычаю она не изменяла до 80 лет. Энн Морроу, биограф, вспоминала об инциденте в Балморале. «Было уже 8 вечера, а она так и не вернулась, поэтому пришлось снарядить поисковые отряды. Один из них и встретил королеву-мать, которая тащила на себе в темноте к дому 9-килограммового лосося. Позднее, уже в 1982 году, когда у нее в горле застряла рыбная кость, королева-мать вспомнила о том случае и рассмеялась. «Вот лосось мне и отомстил». Ее шутки часто поднимали настроение Елизавете и вызывали ее смех. Однажды во время студенческих протестов кто-то из толпы запустил в королеву-мать рулоном туалетной бумаги. Она подняла его и передала обратно, спросив: «Это не ваше?» Она подразнивала дочь, как никто другой. «Получилось сегодня поправить страной, Лилибет?» — интересовалась королева-мать, стоило ей увидеть измученную очередной встречей Елизавету. Иногда случалось и королеве удивить мать неожиданной щедростью. Например, она приказала установить в Биркхолле лестничный подъемник. «Теперь механический помощник поднимет вас по лестнице, а вашему величеству не придется даже касаться ногами пола». Как всегда, витиевато писал об этом бабушке принц Чарльз, даже в личной переписке, не приминув упомянуть ее титул. А вот атмосфера в домах матери и дочери различалась кардинально. Работать в Кларенс-хаусе было намного веселее, чем в Букингемском дворце, кишевшем скучными личными секретарями. Когда королева-мать переехала, многие из ее преданных слуг хотели последовать за ней. Пусть иконой для народа она стала благодаря испытаниям военного времени, но развлечения в ее доме были проникнуты духом 1920-х годов. Овдовев, она скрылась от любопытствующих глаз и вернулась в личную эпоху джаза. Теперь, когда не нужно было держать лицо на торжественных банкетах, выступая в качестве королевы консорта, она могла принимать у себя представителей элиты, поклонников скачек и старых добрых аристократов, показывая себя жизнерадостной и остроумной хозяйкой. Одним из частых гостей ее вечеров был хранитель картин сначала короля, а потом и королевы. Энтони Блант оказался, вот незадача, одним из советских шпионов кембриджской пятерки, в которой входили также Гай Бёрджесс, Гарольд Ким Филби, Дональд Маклин и Джон Кернкросс. Особой славой пользовались грубоватые застольные игры с тостами. Королева-мать поднимала бокал высоко-высоко-высоко за тех, кто ей нравился, и опускала его низко-низко-низко, под стол, когда речь шла о несимпатичных ей людях. Гости отвечали на это взрывами хохота и употреблением невероятных объемов спиртного. А еще она прекрасно изображала других людей, как и сама Елизавета, умевшая невероятно точно и смешно пародировать любого, с кем только что встретилась. Поговаривали, что особенно хорошо королеве-матери удавался Роуэн Аткинсон в роли черной гадюки, но еще лучше, кажется, получалась пародия на Али Джи, Саши Барона Коэна, которая так нравилась принцу Гарри. «Милая, обед был великолепный, уважуха», — говорила она. Эти вечеринки десятилетиями координировал Уильям Теллен, бесценный управляющий, прозванный «заднеприводной Билли». Именно он сопровождал меня на поминальной службе по лорду Личфилду. Всегда облаченный во фрак с белым галстуком, он руководил церемониями. Теллен начал службу при дворе в 15-летнем возрасте и не оставил ее до самой смерти королевы-матери. Реджинальд Уилкок, его партнер, был ее личным пажом. Принадлежавшая короне Привратницкая, где они жили, стала главным сосредоточением гей-культуры во дворце. Свергнуть Билли с его поста было невозможно. Все это время он оставался правой рукой королевы-матери. Том Куин написал интереснейшую биографию Уильяма Теллена, в которой очень подробно зафиксировал его распорядок дня. Согласно этой книге, тот вставал в 6 утра и спускался в кухню, чтобы изучить поднос с завтраком королевы-матери, сохраняя очень серьезный вид. Затем, подобно изящной и немного угрюмой цапле, он двигался дальше. Теллен ставил пластинки Гершвина, выгуливал корги, обходил гостей и наполнял бокал хозяйки ее любимым коктейлем из джина и дюбоне, который она выпивала перед обедом. Если кто-то из посетителей просил безалкогольный напиток, ему приносили вино. Теллен предпочитал, чтобы все было красиво. Собирая на обед персонал Биркхолла, он звонил в колокол и размахивал курильницей, словно священник. На ежегодном балу для прислуги в Балморале он всегда танцевал с королевой-матерью, а в Кларенс-хаусе нередко проходил с ней круг вальса за 5 минут до приезда гостей. По словам самого Теллена, она легко могла перетанцевать его, даже когда ей перевалило за 80. Королева-мать смеялась. «Мы с тобой как две веселых старушки, правда, Уильям?» Один из высокопоставленных друзей королевы-матери рассказывал мне, как после посещения балета Теллен помогал ей выбраться из машины у рыбного ресторана «Уилтонс». Королеве-матери тогда было 82 года. Потребовалось участие еще одного человека. Совместными усилиями мужчины подняли пожилую женщину, так что ее ноги едва коснулись земли. Поскольку она только что оправилась после инцидента с местью лосося, Теллен шепотом приказал официанту не подавать ей крабовые клешни. Однако королева-мать, осмотревшись, все равно потребовала их. «Всем остальным их принесли, а мне нет. Почему?» Она съела 3 штуки. Шли годы. Елизавета становилась все более уверенной и опытной правительницей, а ее мать все меньше вмешивалась в государственные дела, предпочитая смаковать роль любимицы толпы. Она оказалась единственной в семье, кого не коснулись скандалы и разводы. Завесу королевской тайны над ней не удалось поднять даже таблоидам 90-х годов прошлого века. Ее долгая и счастливая жизнь стала предметом народного восхищения. Леди Элизабет Лонгфорд описывала, как королева-мать в свой день рождения, ей тогда исполнилось 82, забралась на перевернутую цветочную вазу, чтобы собравшиеся посмотреть крестины принца Уильяма видели, как она машет им рукой. Позднее по телевизору показали, как она приветствует облаченных в белые халаты мясников Смитфилда. Крошечная фигурка, находящаяся в постоянном движении, смеющаяся, жестикулирующая, поворачивающаяся то вправо, то влево. Казалось, она намерена собрать их всех подле себя в некое подобие магического круга. И вот этот вечный двигатель остановился. Теперь Букингемскому дворцу предстояло ответить на важный вопрос. Насколько сильна будет скорбь подданных по королеве-матери? Умереть в 36 лет, как Диана, разбив сердца людей по всему миру, и умереть в 101 год не одно и то же по силе эмоционального отклика. Высказывались опасения, что никто не явится на национальную церемонию в память королевы-матери, поскольку похороны пройдут спустя всего 2 месяца после смерти принцессы Маргарет и за 3 месяца до июньской кульминационной точки празднований, посвященных золотому юбилею. Стоит ли в таком случае отложить церемонию? Зная, как отнеслась бы к этому мать, Елизавета решительно настаивала. Все должно идти по плану. Пресс-служба дворца проявила величайшую осторожность, заранее подготовив заявление на случай, если люди только плечами пожмут в ответ на сообщение о смерти королевы-матери. Разумеется, пресса повела себя менее чем почтительно. Монархисты немедленно подняли шум по поводу того, что на Питере Сисонсе, ведущем утренних новостей BBC, которому выпало объявить об уходе королевы-матери, был винно-красный, а не положенный по протоколу черный галстук. Какое неуважение! Не понравилось им и то, что Джеймс Кокс во время радиопередачи, посвященной усопшей, спросил леди Памелу Хиггс, не прожила ли королева-мать настолько долго, что стала бесполезной. Ему следовало вспоминать о ее лучших днях. Республиканцам не хватало поддержки, но они с лихвой компенсировали ее громкостью заявлений, окрестив унизительным зрелищем созыв парламента в память о королеве-матери. Газета «Гардиан» вышла с заголовком «Неуверенность по поводу прощания выдает раскол нации». По словам ее колумниста Джонатана Фридланда, группы, собравшиеся у Букингемского дворца, не шли ни в какое сравнение с количеством тех, кто приходил проститься с принцессой Дианой, а очереди желающих оставить запись в книге соболезнований и вовсе не собирались. Официальный траур сократили с 13 до 9 дней, и, по его мнению, это могло означать только одно. Во дворце не рассчитывают, что нация будет оплакивать королеву-мать достаточно долго. Пирс Морган так писала в дневнике об этих днях. «Мне исполнилось 37 лет, я предвкушал невероятный вечер в одном из лондонских публичных домов, когда внезапно, посреди дня, зазвонил телефон, и я узнал, что королева-мать умерла. Хотелось бы мне сказать, что первым порывом было склонить голову и молча поблагодарить ее за все, что она делала для этой страны на протяжении всей удивительной жизни, сделать это и побежать в новостную, готовить выпуск к понедельнику, конечно. Но я мог думать только о том, что она умерла в субботу». Пока команда Тони Блэра спорила, стоит ли пытаться подключать премьер-министра к процессу, сэр Малкольм Росс уже правил бал. Схема операции «Мост на Тей» — таким было кодовое название всех мероприятий, связанных с похоронами королевы-матери. Путешествовал его портфель из офиса и обратно на протяжении 17 лет. Спланировано было все до последнего хориста. Сэр Рой Стронг, присутствовавший в Вестминстерском аббатстве на репетиции похорон, был, согласно его дневниковым записям, просто потрясен тем, насколько отлажен весь процесс. Росс продумал каждую деталь и даже потребовал пропылесосить брусчатку вокруг аббатства. В воскресенье, до того, как кортеж отправился в Виндзор, капеллан Джон Овендон прочитал для королевы и ее семейства молитву. 4 дня гроб, украшенный личным знаменем королевы-матери, простоял в Вестминстер-холле на катафалке. Принц Уэльский присутствовал на бдениях вместе с 3 другими ее внуками — герцогом Йоркским, графом Уэссекским и виконтом Линли, а потом вернулся еще на 20 минут, желая помолиться в одиночестве. В послании к нации он с чувством скажет, как на протяжении 80 лет его бабушка служила Соединенному Королевству стильно, с блеском и непоколебимым достоинством. «Я почему-то никогда не задумывался, что этот день однажды придет. Ее триумфальное шествие по жизни, казалось, никогда не прервется. Я обожал ее с детских лет. Как же я буду скучать по ее смеху и удивительной мудрости, рожденной богатым опытом и интуитивной восприимчивостью к жизни». Она была, пожалуй, той самой бабушкой-волшебницей, о которой можно только мечтать, и я был абсолютно ей предан. Абракадабра! Бабушка-волшебница взмахнула палочкой в последний раз. Разве случалось ей хоть единожды не собрать толпу? Неужели кто-то и правда верил, что последнее ее представление на Земле окажется провальным? Вопреки всем мрачным прогнозам, гробу королевы-матери пришло для прощания 200 тысяч подданных. А когда ее тело отправилось к месту последнего упокоения, в Виндзор, к останкам мужа и праху принцессы Маргарет, больше миллиона человек вышли на улицы от аббатства до места назначения, провожая ее в последний путь. Примерно столько же людей собралось в дни похорон Георга VI и Уинстона Черчилля. BBC и прочие средства массовой информации потерпели сокрушительное поражение. Daily Mail прошлась по журналистам Guardian, неправильно истолковавшим показания барометра общественных настроений. Номер вышел с заголовком «Газета, которая все не так поняла на первой полосе». «Там были и молодые, и старые», — писал сэр Рой Стронг о собравшейся толпе, которую увидел, когда сам пришел в Вестминстер попрощаться. «Всех видов и состояний, молчаливые, почтительные, бормочущие, часто не знавшие, как правильно вести себя в такой ситуации». Елизавета же, в знак того, что смерть королевы-матери стала началом новой, более свободной эпохи, позволила Чарльзу пригласить на похороны Камиллу. Не как спутницу, правда, а как подругу покойной. В холодный весенний день похорон служителей церкви, солдаты и представители королевской семьи собрались вместе, являя собой удивительную картину британского величия, великолепия и красоты. Перед службой тенор колокола аббатства прозвонил 101 раз, каждую минуту отбивая один год жизни королевы-матери. Всего в Вестминстере собралось около 2100 человек, в том числе 12 коронованных особ из Европы. Они болтали, явно воспринимая происходящее как большую королевскую вечеринку с коктейлями. 8 премьер-министров, все представители благотворительных фондов, которые поддерживала покойная, целая армия герцогов и герцогинь, графов и графинь, которые постоянно перешептывались, и десятки и сотни великих и могучих мира сего. Для чтения во время службы королева выбрала строки из известного стихотворения английского поэта и художника Дэвида Харкинса, который, о чем она вряд ли знала, в наши дни в основном зарабатывает, продавая в интернете портреты обнаженной жены. Ее величеству тот отрывок был знаком по службе в память об усопшей виконтессе де Лайл. Он, видимо, тронул Елизавету переданными в нем чувствами и слегка оптимистичным настроем. Представитель Букингемского дворца заявил, что выбранные строки отражали точку зрения королевы на то, как нации стоит почтить королеву-мать, двигаясь дальше. Узнав о том, что его стихи прозвучали на поминальной службе, поэт был потрясен. Также, впрочем, отреагировали и литературные критики, поскольку художественная ценность отрывка сопоставима с художественной ценностью эротических картин Харкинса. Вы можете оплакивать ее смерть или улыбаться, потому что она жила. Вы можете закрыть глаза и молиться о ее возвращении, или открыть их и увидеть все то, что она оставила после себя. Этот отрывок стал современной классикой погребальных речей благодаря обстоятельствам, в которых прозвучал впервые. В ходе службы королева владела собой, в отличие от принца Уэльского. Он едва не плакал, а потом отправился вместе с гробом бабушки в Виндзорский дворец. Перед тем, как улететь в Шотландию и найти утешение в объятиях Камиллы в Биркхолле, он посетил и церемонию захоронения. По завещанию королевы-матери, ее любимый дворец отходил любимому внуку, как и замок Мэй, переданный в доверительное управление. Исполняя ее последнюю волю, принц Чарльз переехал в Кларенс-хаус. В 1994 году королева-мать отказалась от 2/3 состояния в пользу правнуков. Принцам Уильяму и Гарри таким образом досталось 14 миллионов фунтов. Большая часть этой суммы была предусмотрительно предназначена для Гарри. Королева-мать понимала, что у него никогда не будет того богатства, которое достанется старшему брату. Виндзорский Royal Lodge перешел к принцу Эндрю. В память о бабушке принц Чарльз установил в Хайгрове мемориал. Он находится на очаровательной поляне, где из поленьев созданы конструкции, украшенные растениями. Среди них стоит небольшая, напоминающая храм-беседка с бронзовым барельефом, изображающим королеву-мать. Ее шею украшает нитка жемчуга, на голове — садовая шляпка. Прежде чем гроб с ее телом покинул аббатство, в его стенах прозвучал полный список титулов покойной, вполне достойной эпохи легенд о короле Артуре. По велению Бога этот мир покинула, отправившись навстречу вечной жизни и его божественной милости покойная, величайшая, могущественнейшая, превосходнейшая принцесса Елизавета, вдовствующая королева, королева-мать, леди благороднейшего ордена Подвязки, леди древнейшего и благороднейшего ордена Чертополоха, леди имперского ордена Индийской короны, великий магистр и дама-командор королевского викторианского ордена, которой была пожалована королевская викторианская цепь, дама-командор превосходнейшего ордена Британской империи, дама-командор славнейшего ордена братьев Иерусалимского госпиталя святого Иоанна Крестителя, вдова его величества короля Георга VI и мать превосходнейшей королевы Великобритании и Северной Ирландии, а также прочих земель и территорий Елизаветы II, главы Содружества, защитницы веры, предводительницы благороднейшего ордена Подвязки. Да защитит ее Бог и благословит долгой жизнью, здоровью, честью и всей радостью мира. У стен Вестминстерского аббатства высились горы оставленных скорбящими подданными букетов. Надпись на одном из них, пожалуй, больше всего подходила миниатюрной и несгибаемой королеве, выступившей в войне против Гитлера. Он был адресован просто Англии.